«Можно подумать, ты бы на моем месте по-другому поступил», — буркнул бандит. «Может, по-другому, а может и нет. Какая, в принципе, разница? Твари не кормим, и то хлеб». «Ну да», — Штырь кивнул и достал откуда-то 6-литровую пластиковую баклажку. «Давай флягу свою, живуна налью». Штырь достал откуда-то с полки 1,5-литровую пластиковую бутыль, а Айван разглядел еще несколько таких же и хмыкнул. «А ты основательно подготовился. Рецептом-то поделись, а то мало ли как дальше сложится. Не помешает. Без этой штуки, как понимаю, здесь долго не протянешь». «Угу. Да рецепт простой. Берешь спорон, растворяешь в бухле, добавляешь воды, готово. Только главное потом отфильтровать все это дело через марлю. Там хлопья остаются, они ядовитые. Говорят, что не только для нас, но и для тварей. Можно коктейли по вкусу мутить, но бухло — важная составляющая. Причем высокооктановая, пивасик не прокатит». «Да, сложно тут трезвенникам». «Ага», — гыгыкнул Штырь. Наемник доел тушенку, тщательно выскреб банку, протер ложку все той же влажной салфеткой и упаковал в чехол. «Ты мне вот что скажи». Айван хлебнул живчика, скривился и твердо решил придумать собственный рецепт. Желательно на коньяке, а лучше и вовсе без алкоголя. «Мы куда дальше-то?» «Сейчас мы почти на самой внешке. Это край обитаемых земель. Будем двигать дальше, на запад. Там местность плотнее заселена, но надо проехать нормально, чтобы подальше от бороды. Ну его. Никто не знает, чем борода занимается. Думают, ровный чел. Ну и нас сдать могут. Даже если мы расскажем про его подлянку. А кто тебе поверит? Слово свежака и крысы против слова бороды? Тут с ментатами напряженка, проверять никто не будет. Нет, и брось это. Лучше подальше, так спокойнее». «Как скажешь», — пожал плечами наемник. «Надо спать, у меня лично глаза слипаются». «Ага, не обессудь, но топчан мой. Вон на полке спальник, возьми». «Спасибо». Наемник расстелил спальник, снял разгрузку и бронежилет, уложил их на полку. Забрался в спальник, поилозил, устраиваясь поудобнее. Дождался, пока Штырь погасит свет, и достал из кобуры пистолет. Стараясь не шуметь, дослал патрон, поставил на предохранитель и положил оружие на живот. Береженого Бог бережет. Как там Штырь говорил, не расслабляться, вот он и не будет. Особенно под одной крышей с таким персонажем. Айван проснулся резко, как всегда, когда организм находился в боевом режиме. Разбудил его, судя по всему, легкий шум. Он прислушался, рука рефлекторно легла на рукоять пистолета. По комнате кто-то ходил. Учитывая, что дверь открыть бесшумно было нельзя, наемник предположил, что это Штырь. Так и есть. Глаза привыкли к темноте, и Айван разглядел фигуру бандита, движущуюся по комнате. Вот он сделал шаг к Айвану, постоял секунду и наклонился над наемником. Тот отреагировал моментально. Миг, и дуло уперлось Штырю в переносицу. Айван намеренно не застегивал спальник, потому движение вышло молниеносным. «Ты чего испугался, Штырь? Это я». «Вижу, что ты. Чего бродишь? Ехать пора. Будить тебя хотел». «Больше так не делай», — буркнул Айван, выбираясь из спальника. «Мало ли, что мне приснится. Голосом зови, желательно издали». «Понял», — угрюмо кивнул Штырь. Собрались быстро. Штырь сунул подготовленные припасы в спортивную сумку, валявшуюся тут же, и уселся набивать магазины. Наемник решил воспользоваться случаем, постелил на стол ветошь, сноровисто разобрал свой автомат и принялся его чистить. «Это у тебя чего?» — Штырь покосился на оружие. «Скар», — ответил наемник, не отрываясь от чистки. Примечание. «Скар» — бельгийская штурмовая винтовка FN «Скар». Состоит на вооружении армии нескольких стран. Конец примечания. «Западный?» «Угу, бельгийский». «Отстой», — скривился Штырь. «Патриот, что ли?» — ухмыльнулся Айван. «Да все западное дерьмо. За ним уход постоянный нужен. Уронил — не стреляет. Намочил — не стреляет. Не почистил — не стреляет». Тоном знатока пренебрежительно проговорил Штырь. Наемник даже прервал свое занятие. «Это тебе в ролике на Ютубе рассказали?» — поинтересовался он, внимательно глядя на бандита. Тот едва заметно покраснел. «Ну, все говорят». «Говорят, в Рязани пироги с глазами. Их едят, а они глядят», — намеренно коверкая слова, продекламировал Айван. «Уход за любым оружием нужен. Ты свой-то автомат проверил, почистил?» Штырь покраснел еще гуще. «Да это ж калаш. Чего с ним будет?» «Угу. Ты это противнику расскажешь, когда он на тебя выскочит, а автомат откажется стрелять. Так и кричи: «Погоди, братан, у меня калаш». Он сразу сам умрет, не дожидаясь, пока ты перекошенный патрон выковыришь. Или ствол заменишь. Оружие, которое стреляет, чего с ним не делай, нужно для рукожопов, которые его в бою не берегут», — продолжал наемник. «А если руки откуда надо растут, а на плечах не кочан капусты вместо башки, можно и более тонкий инструмент использовать». «Угу», — не сдавался Штырь. «А вот в болото нырнешь или в озеро там, что делать будешь, когда вынырнешь?» «Наводить на цели стрелять», — хмыкнул наемник. «А вот после обязательно чистить. Не верь всему, что рассказывают. Натовское оружие иногда сделано довольно по-идиотски, но качество у них на нормальном уровне. И отказоустойчивость высокая». «Странный какой-то ствол. Несерьезный», — не сдавался Штырь. «И маслины жрет, наверное, только забугорные. Где ты их брать будешь?» «Сейчас да», — кивнул Айван, собирая автомат. «Но у меня вверху лежит сумка с приблудами к нему. 10 минут, и я воткну магазин от твоего агрегата, и мой дружок даже не поперхнется. Что же до несерьезности? Ну, давай забьемся на что хочешь, что до 300 метров я без проблем любую цель уработаю». «Всего 300, протянул Штырь. «Слушай, ты меня задолбал», — наемник начал выходить из себя. «Ты хотя бы на сотни в ростовую мишень попадешь-то? Оставь понты для девочек, я ж вижу, что ты не шаришь. Для других расстояний в группе и специалисты другие. А мне этого за глаза хватит». Закончив с оружием, Айван упаковал свои пожитки и выжидающе посмотрел на Штыря. «Двигаемся?» «Угу», — бандит, явно пристыженный, подхватил автомат, сумку и первым пошел наверх. «Погоди, я растяжки сниму». Наемник скрылся в доме. Вернувшись, он застал Штыря, настраивающим водительское кресло. «Эй, я думал, мне за рулем». «Ты дорогу не знаешь», — угрюмо буркнул Штырь. «Так что в кузове поедешь. От пулемета не отходи, по сторонам смотри в оба. Увидишь крупную тварь вблизи, гаси из пулемета. Если далеко, стучи по крыше, добавлю, оторвемся. Мелочь вообще не трогай, если только она каким-то образом к тебе не заберется». «Давай определимся с терминами», — предложил наемник. «Вблизи, далеко. Это в метрах как? И как варьируются мелкое и крупное?» «Мелкие — все, что до лотерейщика. В общем, не самые измененные. Далеко больше сотни. Оторвемся без проблем. Если ближе, ну, смотри по обстановке. Если тварь какими-то своими делами занята и на нас не зарится, и хрен с ней. Если же явно навелась, вали. Лучше по корпусу, проще попасть. Пушка в кузове такая, что и элиту мелкую работает. Правда, если та еще не сильно изменилась». «Понял». Айван нахмурился. Ехать в кузове, подставив незащищенную тушку клыкам вероятного противника, улыбалось мало. Еще и пыль, ветер, мышкара. «Сейчас, погоди». Он залез в кабину и порылся в рюкзаке. Нашел большие тактические очки с ленточным креплением, подогнал под себя и напялил на голову. «Так будет получше». «Жаль, шлем пропал. Ну, хоть остальное есть, и то хлеб. Теперь готов». Они вышли из дома, проверили местность. Штырь разбудил Айвана вовремя, сейчас было не больше 6 утра. Серость раннего утра еще не успела рассеяться. На улице пустынно и так же тихо, как ночью. Оставив Айвана следить за обстановкой, Штырь заскочил в гараж и выгнал машину. Вернулся, закрыл ворота, запрыгнул в кабину и мотнул головой Айвану на кузов. «Залезай, если что, стучи по кабине». «Подожди, тут рации пашут». «Ну да, а что? Нафиг перестукиваться». Наемник снова полез в кабину, достал 2 радиостанции с гарнитурами. Протянул одну Штырю. «Надевай, активация голосом, кнопки жать не нужно, а то по крыше стучать средневековье какое-то». Штырь с завистливой неприязнью посмотрел на Айвана. «Да ты упакованный, а то». Закрепив гарнитуру, наемник запрыгнул в кузов. «Проверка связи, как слышишь меня, прием». «Нормально», — буркнул Штырь и резко тронул машину с места, заставив наемника покачнуться. Чтобы не упасть, ему пришлось буквально повиснуть на пулемете. «Мудила», — пробормотал Айван. Новый напарник ему все больше не нравился. Уж слишком плотоядно он на Шмотова смотрит. И на разговор в подвале явно обиделся. Надо приглядывать. «Что?» — тут же послышалось в наушнике. «Ехать, говорю, долго?» «Часа 3-4, если ровно все будет, но лучше не загадывать». «Угу». Наемник покрепче ухватился за пулемет, пожалев, что не поменял ленту. Штырь вчера успел отстрелять едва четверть, но все равно надо будет перезарядить при первой же остановке. А пушка хорошая, корт. Такая любую из виденных им тварей возьмет без проблем. Интересно, где эти упыри ее смародерили? Машина шла шустро, Штырь утопил педали и пёр на скорости значительно выше крейсерской, не жалея горючего. Дорога внезапно стала значительно лучше. И постройки по сторонам новее. Айван заметил несколько обглоданных хребтов в поле. Коровы, скорее всего. «Мы на стандартном кластере», — послышалось в ухе. «Смотри в оба, сейчас будем поселок проходить. Здесь перезагрузка была давно, но кто его знает?» «Принял», — ответил наемник, стискивая рукоять пулемета. Поселок прошли на предельной скорости, Штырь явно боялся и не зря. На шум двигателя откуда-то с огородов прискакала крупная тварь. Развалила забор и рванула за пикапом, но уже метров через 100 поняла бессмысленность погони, резко остановилась и, потеряв интерес к недостижимой цели, убрела куда-то в сторону. «Тварь была», — проговорил Айван в гарнитуру. «Видел. Молодец, что огонь не открыл. Она бы нас не догнала». За поселком потянулось поле. Вдоль обочин не было ни кустов, ни деревьев. Местность, плоская как стол, просматривалась на несколько километров, и Штырь сбавил скорость. Следующие пару часов пейзаж оставался однообразным. Только резко менялось покрытие на петляющей среди полей дороги и высаженной в этих полях культура. Молодая кукуруза сменилась пшеницей, та высокими подсолнухами. Айван несколько напрягся, здесь обзор был затруднен, и на обочине легко могла спрятаться любая тварь. Но подсолнухи скоро закончились, пошла серая вспаханная земля, и наемник слегка расслабился. Машина несколько раз сворачивала на перекрестках, и Айван старался следить за солнцем, чтобы иметь хотя бы какое-то представление о направлении движения. Еще через час они остановились прямо посреди дороги, дозаправили машину и, пользуясь случаем, перекусили. «Километров через 5 на грунтовку идем, по ней еще километров 15, и нужный стаб будет. Там есть лагерь, не самый крупный, но нормальный. Беспредела нет, но и не застраивают, туда двинем, а там поглядим». «Это хорошо», — кивнул наемник. «Я уже немного успел соскучиться по душу». «Будет тебе душ», — странно хмыкнул Штырь. «И бухло, если захочешь, возможно, даже и девки, все будет. Ну вот и отлично». «Хреново одно, грунтовка эта через несколько поселков на стандартных кластерах виляет. Там руберу или еще какой твари выскочить и сделать ничего не успеешь. Скорость там не наберешь, так что ты давай не оплошай». «Не боись, прорвемся», — заверил Вайван. «Ты, главное, рули нормально, и все будет ровно». «Слишком самоуверенный ты. Действительно осторожнее. Тварь, если что, с тебя начнет, имей в виду, только потом ко мне полезет». «Понял тебя». Закончив с едой, они снова погрузились в машину и двинулись вперед. Как Штырь сказал, вскоре показался съезд на грунтовку. Весьма укатанную, к слову. Ну да, по ней, получается, и в том еще мире гоняли нередко. И сейчас проезжают. Вон свежие следы протектора. Глядишь, еще и догоним кого. Дорога пошла под уклон, вдалеке показался поселок. За ним еще один. Местность стала холмистой. Если первый поселок лежал в распадке, то второй стоял на холме. Из-за этого холма дальше второго поселка видно не было. Примерно через километр дорога делала резкий поворот в неглубокой заросшей балке, а после него шла на небольшой подъем. Неприятный участок даже в обычном мире, а уж здесь. Замедлиться придется практически до скорости пешехода. Наемник развернул пулемет и взял на прицел кустарник, укрывающий балку. Неприятно засвербело под ложечкой. Но поворот прошли нормально, пикап взревел мотором, забрался на пригорок, вильнул, слегка зацепив забор, стоящий слишком близко к дороге, и опять покатился вниз. Айван вертел головой во все стороны, в очередной раз повернувшись по ходу движения транспорта, он увидел грузовик, стоящий между двумя заборами и полностью преграждающий дорогу. «Препятствие», — шепнул наемник в микрофон. Впрочем, Штырь уже увидел грузовик и принялся притормаживать, сбрасывая и без того небольшую скорость. И именно в этот момент полетели в стороны доски забора, стоящего слева от Айвана, затрещали кусты, и на дорогу выпрыгнула крупная тварь. Наемник моментально развернулся вместе с пулеметом, потянул спуск. Лай пулемета ударил по ушам, но монстр легко отпрыгнул в сторону, уйдя от взбугрившей земли очереди. Видимо, чудовище знало, что такое крупный огнестрел, и заранее приготовилось к маневру. Тварь припала на все четыре, мощно оттолкнулась от земли и прыгнула, явно целясь в пулеметчика. Айван рванул ствол в сторону, снова ловя чудовище на прицел, и, не заботясь о плавности, нажал спуск. Успел. Пули прошили тварь вдоль от шеи до паха, остановив прыжок и отбросив ее назад. Рухнув на спину, монстр забился в агонии. Схватка заняла всего несколько секунд, пикап даже не успел остановиться, но Айвану эти секунды показались вечностью. Он выдохнул рукавом комбинезона, вытер пот, выступивший на лбу. Машина остановилась, и из кабины выпрыгнул Штырь. «Слушай, ну красавчик, ну молодчина. Вообще, мужик, уважаю. Я уж думал дальше самому ехать. Угу, далеко бы ты уехал. Вон махина какая». Бандит глянул на монстра и присвистнул. «Друг мой, а ведь у нас сегодня удачный день. На редкость удачный. Это ж, ё-моё, почти молодая элита». «Не вижу ничего удачного. Я чуть в штаны не наложил». «Ну, неудивительно. На твоём месте любой бы осрамился. Но зато мы при наваре теперь. До стаба и лагеря всего ничего. Пили и пили прямо. И приедем мы туда не бедными людьми». «То есть?» «Ну ты болван. У такой хреновины внутри не только горох. У неё и жемчуг может быть. А жемчуг, друг мой, это деньги. Хорошие деньги. Давай, надо его перевернуть. Неудачно ты его на спину положил. Слышь, Штырь, ты берега-то не путай. Неудачно. Скажи спасибо, что вообще положил. Как ты его переворачивать собрался? У него весу не одолеть». «Угу. Давай его машиной зацепим. Сейчас. Трос должен быть где-то в кузове». Через 3 минуты мертвый монстр уже лежал на животе, а суетливый Штырь вовсю орудовал ножом у него на спине. Айван стоял в кузове, сжимая рукоять пулемета и поглядывая по сторонам. Не нравилось ему это место. Все больше не нравился суетливый, жадноватый проныра Штырь. Нет, решено. До места доберутся и разбегаются. Неприятный напарник. Не добавлял энтузиазма и грузовик, стоящий поперек дороги, точнее то, что от него осталось. Отсюда хорошо были видны детали, незамеченные прежде. Кабина раскурочена, земля вокруг залита кровью. Похоже, они не первые, кого тварь поджидала в засаде. Интересно, как с нюхом у этих уродов. Сам наемник почти не ощущал запаха крови, но он наверняка хорошо различим для любого существа с обонянием острее человеческого. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» — бормотал Штырь, топчась по спине твари. «Давай, давай, есть! Айван, ништяк, живем! Горох спорный и жемчужина красная. Реально почти элита». «Не ори», — поморщился наемник. «Шевелись побыстрей. Надо сваливать отсюда. Мне тут что-то совсем не нравится». «Сейчас, сейчас, протру только». «Все, все, едем, едем». Бандит бегом добежал до кабины, запрыгнул внутрь и завел двигатель. Машина уже начала сдавать назад, когда в наушнике послышалось ругательство Штыря. «Ах ты, черт, забыл трос собрать. Айван, спрыгни, закинь его в кузов по-быстрому». «Я за пулеметом». «Да ну, за секунду ничего не случится. Ты бросил, прыгнул и поехали, а я пока назад залезу, пока то-сё». «Вот ленивая скотина», — пробормотал наемник и спрыгнул на землю. Возле тела твари он оказался в 3 прыжка и уже нагнулся над тросом, когда в мозгу взвыла тревожная сирена интуиции. Он резко выпрямился, одновременно разворачиваясь и хватаясь за висящий на ремне автомат, но замер, не закончив движение. Штырь стоял за открытой дверцей пикапа, положив на нее ствол своего Калашникова. Дуло смотрело прямо на Ивана. «Не дергайся, сейчас у Штыря даже голос поменялся, а то шмот попорчу, не хотелось бы». «Грёбаный ты любитель секонд-хенда», — прошипел Айван, прикидывая, успеет ли он дотянуться до оружия или хотя бы уйти с линии огня. Он не знал, насколько хорош Штырь как стрелок, а испытывать его умение на собственной шкуре не хотелось. «Пасть завали, Рэмбо недоделанный, спецназер доморощенный, урод». «Ты охренел?» — искренне удивился наемник. «Какого хера ты меня поливаешь? Или забыл, кто тебя вытащил?» «Ненавижу таких, как ты. Всех из себя крутых, таких уверенных. И толку с вашей крутости. Вы все дохнете. А Штырь, вон он я, живой. Я пока еще тоже не умер. Не забегай вперед. Не накручивай себя. Так уж и признайся. Жемчуг свой сраный увидел, вот у тебя и взыграло. Не клептоман ли ты часом, а, Штырь? У шпака магнитофон, у посла медальон. Подозрительно. Рот закрой и стань ровнее. Да хер тебе по всей морде, ублюдок. Раньше надо было стрелять, а теперь уже поздно». «Чего? Беги, говорю, жалкий придурок». Монстр, раза в 3 поменьше того, из которого Штырь достал жемчужину, бесшумно подбиравшийся к бандиту последние 20 секунд, махнул когтистой лапой, и голова Штыря полетела в сторону, а из шеи ударил настоящий фонтан крови. Наемник, не дожидаясь, пока тварь переключится на него, схватил автомат и открыл огонь. Результат стрельбы оставил желать лучшего. Пули пробивали шкуру твари, но вязли в тугих связках мышц и жировом слое. Возможно, некоторые и ушли глубже. Наемник заметил несколько фонтанчиков крови. Но на боеспособности монстра-урода это не сказалось. Он заклокотал и ринулся вперед. Айвен прыгнул в сторону, перекатился, снова развернулся к мутанту. Тот не успел вовремя сменить траекторию и по инерции пропахал несколько метров. Наемник нащупал кнопку сброса магазина, тот полетел на землю, а на его место встал новый, с патронами, оснащенными бронебойными пулями. Какого черта он их раньше не зарядил? Приклад замер у плеча, палец выбрал слабину спуска. Вопрос, куда стрелять, не возник. Узловатые и какие-то перекрученные коленные чашечки у твари защищены не были. Потому сначала наемник решил обездвижить монстра. После первого же выстрела тварь начала отвратительно урчать и заметно замедлилась, а Айван, отступая, вколачивал в монстра все новые короткие очереди. Тварь вдруг всклокотала, как-то особенно пронзительно, и уселась на задницу прямо посреди дороги, мотая уродливой башкой. Айван дострелял магазин, быстро сменил его и снова нажал на спуск. Он перенес огонь на верхнюю часть тела твари и довольно осклабился. Бронирование монстра не смогло совладать с бронебойными пулями. Еще несколько растянувшихся секунд, еще один магазин, и тварь, булькнув напоследок, завалилась на бок. «Съел, урод!» — прохрипел наемник. Быстро перезарядился и, не сводя с поверженного монстра оружия, медленно двинулся к его уродливому телу. Да, этот был значительно меньше твари, которую Айван завалил из пулемета. Стой фокус даже с бронебойными не прошел бы, но все равно туша внушительная. Айван еще не разобрался в местном бестиарии, но чудовище было гораздо ближе к той твари, что завалили из пулемета мародеры в первые часы пребывания наемника в этом чокнутом мире. Как там его называли? Лотерейщик? Это чего получается, тут без корда и из дому не выходи или как? Придется значительно подкачаться. Айван невесело усмехнулся. Чудовище сдохло, это очевидно. Нужно сваливать и поскорее. Хоть из автомата он и стрелял с глушителем, но стрельба из пулемета, которую он устроил до этого, могла привлечь не только эту тварь. Вот только... «Деньги, говоришь?» — хмыкнул наемник, покосившись в сторону обезглавленного тела штыря. «Деньги — это хорошо». Сняв с пояса нож, он обошел монстра и принялся изучать его затылок. «Ага, вот такую штуку потрошил штырь у крупного мутанта». На самом затылке виднелся нарост. Наемник потрогал его ножом, нашел шов в тонких костях, вогнал в него лезвие и покачал. Захрустело. Он налег сильнее и вскоре добрался до сморщенного узелка, напоминающего с виду головку чеснока. Разрезав его, он увидел внутри темные свалявшиеся комки и несколько круглых штуковин. Не разбираясь, что это, он сыпал их с ладони в нагрудный карман и застегнул клапан. После чего отстегнул трос от первой твари, забросил его в кузов и двинулся к кабине. Нагнувшись над штырем, обшарил его карманы. Во внутреннем оказался кожаный мешочек на завязках. Айван заглянул внутрь, все те же кругляши плюс один, явно выделяющийся размером и красноватым цветом. Мешочек отправился в тот же карман, что и кругляши, взятые со второго монстра. Наемник забросил в кабину автомат штыря, недовольно покосился на залитую кровью кабину и стащил с обезглавленного трупа куртку. Выбрал наиболее чистую часть, отхватил ее от куртки ножом и намочил водой из канистры, после чего тщательно протер кабину от крови. «Дерьмовая у тебя натура была, штырь», — проговорил Айван, обращаясь к трупу. «И сдох ты, как дерьмо». Он сплюнул, залез в кабину, стараясь не хлопать громко дверцей, завел пикап и сдал назад. Вывернул руль, переключил передачу и нажал на газ. Машина проломила ветхий забор, пробралась по огороду, давя грядки с пожухлыми растениями, завалила еще одну секцию забора, уже с другой стороны замершего на дороге грузовика, и выкатилась на грунтовку. «Значит, все время прямо», — Айван тяжело вздохнул. «Ну, прямо так прямо. С Богом, что ли?» Он нажал на газ, и пикап, медленно набирая скорость, покатил по дороге.